Яков Савич к тому времени завел уже себе в сарае зимнюю печку, обмебелировался, купил добавочный инструмент, заквасил капусту в катке, но никакой обыкновенной кузнечной работы не брал и ничего не думал, а ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть, самое доходное. Но всю наступившую зиму не было подходящих заказов, поэтому Яков Савич начал по своему почину делать железные жилейки и питьевые кружки с откидным дном, что мешало их употреблять, но становилось как-то интересно черпать ими воду. Свои изделия Яков Савич продавал на базаре, где встретил однажды одного из двух обедневших купцов, желавших в свое время сделать весы для определения своих жен. Этот купец стал напрашиваться в подручные к Якову Савичу, но тот велел ему сначала найти заказчика на работу. Вскоре купец пришел к Якову Савичу и указал ему сходить к попу в кафедральный собор, там есть заказ. Действительно, попы собирались сделать подношение архиерею, которому исполнялось через полгода 100 лет. Но нужно было что-то выдумать прелестное и простое. Яков Савич тут же выдумал часы вечного хода, идущие без завода и остановки вплоть до конца света и второго пришествия. Попу понравилась такая мечта, однако он высказал сомнение. Не лучше ли будет, чтобы часы не шли, а стояли? Потому что нижняя земная жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный Божий срок. «Тоже можно», — сразу согласился Яков Савич и взял задаток 120 рублей, уговорившись сделать всю работу за 1500. Пока Яков Савич понемногу трудился, у хозяина двора кондуктора постоянно рождались дети, и он обращался в нищего, тоскующего человека. Яков Савич часто кормил его детей мочонками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты. Потом Яков Савич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усадьбу за 200 рублей, а кондуктор с семейством остался жить, как жил, в кухне и комнате, но только квартирантом за 5 рублей в месяц.